отъехал с остановки красный автобус. Из заднего окна на Харри смотрела маленькая девочка. Ее круглое личико становилось все меньше и меньше, пока, наконец, не исчезло вместе с автобусом в направлении Руделлёкки. Они прошли до магазина «Киви» и обратно, но собака ни на что не реагировала. «Это не значит, что вашей жены здесь не было», — обратился к Вилли Иван. «На городской улице, где полно транспорта и пешеходов, запах человека мог и затеряться». Харри посмотрел вокруг. Ему казалось, что за ним наблюдают, но на улице никого не было, а окна домов отражали только черное небо и солнце. «Пьяный бред!» «Ладно», — сказал Харри. «Большего мы пока сделать не можем». Вилли смотрел на него с тем же отчаянием. «Все хорошо», — заверил его Харри. Вилли ответил безо всякой интонации, как будто диктовал метеосводку. «Нет, все плохо». «Фу! Иван, ко мне!» — крикнул кинолог, натягивая поводок. Собака сунула нос под переднее крыло припаркованного на тротуаре гольфа. Харри похлопал Вилли по плечу, стараясь не встречаться с ним взглядом, и произнес дежурные фразы. Всем дежурным машинам сообщили: «Если до полуночи она не объявится, мы отправим розыскную группу». «Хорошо?» Вилли не ответил. Иван лаял и рвался с поводка. «Секунду!» — сказал кинолог. Он встал на четвереньки и заглянул под машину. «Господи!» — охнул он и сунул туда руку. «Нашел что-нибудь?» — спросил Харри. Кинолог повернулся к нему. В руке он держал дамскую туфлю на шпильке. Харри услышал у себя за спиной тяжелое дыхание Вилли Барли. «Это ее туфля, Вилли?» «Все плохо», — повторял тот. «Все плохо». Глава 10. Четверг и пятница. Кошмар. В четверг вечером перед почтой в Руделлёкке остановилась красная почтовая машина. Содержимое ящиков ссыпали в мешок и отправили на Бископ Гуннарусгатте, дом 14, более известный как главпочтамт Осло. В тот же вечер в сортировочном терминале письма расфасовывали по размеру, и пузатый коричневый пакет оказался рядом с другим письмом такого же формата. Конверт прошел через несколько пар рук, но, разумеется, никого не заинтересовал. На географической сортировке ему тоже не уделили особого внимания, и конверт сначала оказался в блоке для Восточной Норвегии, а потом в партии с индексом 0032. И вот оно снова лежало в мешке в красной почтовой машине, готовое к завтрашней отправке. Была ночь, большая часть Осло спала. «Все хорошо». Мальчик потрепал круглолицую девочку по голове. Длинные тонкие волосы приставали к пальцам. Электростатическое электричество. Ему было 11, ей 7. Брат и сестра приходили навещать маму в больнице. Подошел лифт, открылась дверь. Мужчина в белом халате отодвинул железную решетку, коротко улыбнулся им и вышел. А они вошли. «А лифт почему такой старый?» — спросила девочка. «Потому что дом старый», — сказал мальчик, закрывая решетку. «Это больница?» «Не совсем». Он нажал на кнопку «1». «Это дом, где уставшие люди могут немножко отдохнуть». «А мама устала?» «Да, но все хорошо. Не прислоняйся к двери, сестреныш». «А?» Лифт рывком тронулся. Ее длинные светлые волосы зашевелились. «Электричество», — подумал мальчик, глядя, как они медленно встают дыбом. Она схватилась за голову и закричала. От ее тонкого пронзительного крика он замер. Ее волосы зацепились за что-то по ту сторону решетки. Возможно, их защемило дверью. Он попробовал пошевелиться, но словно окаменел. «Папа!» — крикнула она, вставая на цыпочки. Но папа ушел раньше, чтобы подогнать машину. «Мама!» — закричала она, поднимаясь в воздух, но мама лежала в постели,